Глава 9. Заезженный Голливуд. Ну, конечно, Анискин. Вообще-то, если правильно, Анискин, без мягкого знака в середине фамилии. Но вся страна звала его именно так, Анискин. Кто ж не знает сельского участкового из знаменитой советской кинотрилогии Федора Ивановича Анискина, деревенского детектива, педагога и философа, роль которого гениально исполнил великолепный Михаил Жаров, на минуточку лауреат 3 сталинских премий. Мне кажется, что даже детвора, появившаяся на свет во времена победного шествия по России дикого и слегка недоразвитого капитализма, начиная с 1991 года, даже эти маленькие акулы потребительской идеологии что-то там про Анискина дослышали. В первую очередь в паре со странным словом «фантомас», которая от их меркантильной реальности оказалась так же далеко, как и фамилия Анискин. Тем не менее, докатилось и до них эхо коммунистической пропаганды. Полюс добра и полюс зла, Анискин и Фантомас. И оба полюса уже не удел. Невостребованы, знаете ли, оказались символы морали в системе реформ продвинутого современного образования, где нет ни нравоучений, ни воспитания, а лишь услуги по предоставлению квалифицированного обучения. Но это я отвлекся. Наболело. Речь о другом Анискине. Речь об Игоре Анисимове, который тоже, между прочим, милиционер и который тоже был участковым инспектором. Неплохим, между прочим. Ключевое слово «был». Все это я узнаю позже и по частям. Но, тем не менее, расскажу именно сейчас и все сразу. В качестве ретроспективы, так сказать. Итак, Игорь. В детстве обыкновенный мальчишка, такой же, как и сотни тысяч ему подобных. Хотя перед смертью мать, по великому секрету, призналась все же. Корни их предков теряются где-то в дворянских дебрях Российской империи. Да не суть. Главное, что он ровесник Большой Победы, так как родился всего-то на пару месяцев позже Триумфального Мая, Великий 45-й. Время, когда не существовало сытого детства и толстых мальчиков во дворах. Когда хлеб, посыпанный сахарным песком, был главным пирожным, а хлеб, смоченный подсолнечным маслом и посыпанный крупной солью, деликатесом по праздникам. А если еще и чесноком натереть хлебную корку, пальцы отъешь. В общем, счастья не может не быть, ибо детство, как известно, плохим не бывает. Оно всегда счастливое, хотя порой бывает трудным. И не только послевоенная неустроенность тому виной, вкупе с дефицитом на продукты питания, без отцовщины и беспросветщиной, бывало, что случались и другие неприятности. «Ты клоп, Аниска!» — говаривал Игорю атаман двора Сенька Прыщ. «И если не принесешь на лыску хлеба с солью, вот ему-ему и корку мне, значит, бит будешь, да ёшки с носу, исчез отсюдова!» Исчезал и приносил, чего требовалось, в ущерб собственной семье. И все равно был бит Сенькой на пустыре за домами, на лыске. И не только Сенькой бит, всеми, кому не лень кулаки почесать. Потому как был Игорь для своего возраста чрезмерно хрупок, легок и мал росточком. К тому же узкоплеч, сутул и по-интеллигентски безответен. Можно сказать, что телосложение его было изящным и аристократическим, однако коренастых и клещеногих сверстников сей факт почему-то не умилял. Напротив даже, раздражал чрезмерно. Чувствовали, наверное, классово чуждую голубую кровь, поэтому и били. И был бы мальчишка психологически надломлен с юных лет, как предположил бы великий Зигмунд, но да-да. Именно в этом месте включается заезженный Голливуд. Били его, били, да не добили, а он вырос и сам добил всех своих обидчиков. Понятное дело, банальный и затертый бесчисленными повторениями сюжетный штамп. Предсказуемый, я бы сказал. Только кто решил, что в реальной жизни не случается никогда банальных вещей? Очень даже случается. И следует признать, довольно-таки часто. И началась эта заезженная банальщина с секции греко-римской борьбы. 7 лет, между прочим. И в пику Голливуду никого добивать Игорь не стал, включая и прежних своих обидчиков. не так был воспитан. Просто не стал позволять им бить себя. Ни Сеньке прыщу, никому бы то ни было еще. Вплоть до армии, где все-таки снова огреб от дедушек. Сильно огреб, но не расстроился, потому что в морской пехоте огребали все молодые. И со стороны просоленных, коричневых от солнца и войны офицеров, большинство из которых реально воевало на настоящих войнах, это даже некоторым образом приветствовалось. Вот что понял Аниська. Солдат, если отбросить все интеллигентские сопли, нужен стране для того, чтобы убивать врага. И самому, по возможности, не умирать. Имеется в виду быстро. Если взять шире, с точки зрения философии, он должен уметь профессионально наносить боль другим и стоически терпеть оную самому. А уж терпеть боль мальчишка в свое время научился. Спасибо тебе, Сенька Прыщ. Иными словами, в армии Игорю понравилось. Простые и понятные императивы бытия. Если получаешь по холке, то значит за дело. Ежели получаешь по беспределу, вправе сам ответить своему обидчику. Один на один. Никто и слова не скажет в качестве возражения, даже офицеры. Но это если сам сможешь ответить. Морпехов не стихи читать 2 года учат. Как упоминалось, их учат или убивать, или делать больно нехорошим людям. Так вышло, что он мог адекватно ответить на любую обиду. 10 лет на борцовском ковре — это вам не шутки. Иной борец опаснее боксера будет. В армии случалось, что Игорю достаточно было очередного забияку просто поддержать за шаловливую руку, и конфликт улетучивался само собой. Главное, держать нужно было правильно и в строго определенном месте. Ну а для этого в свое время тренер Игоря кучу хитростей показал своим лучшим воспитанникам. Разумеется, тайно и по большому секрету. Армия все же закончилась, Игорь оказался одним из немногих, кого дембель даже и не порадовал. Была мысль даже в сверчки податься, но что-то остановило. Возможно, перспективы получения реального боевого опыта на пляжах Доминиканской Республики. Хотя, говорят, нас там и не было вовсе. Официально, по крайней мере. Короче, суть до дела, пришла гражданка и осел Игорь в милиции. Без вариантов. Не на завод же идти с такими войсковыми навыками. Сначала служил Ванькой постовым, а потом дорос и до участкового инспектора. А там и зарплата выше, и льготы разные, и выплаты. 13-я зарплата, опять же, санатории и профилактории. Весь фарш. Красота. К тому же у начальства на хорошем счету. Скромный, добросовестный, принципиальный. С жильем все путем. От матери осталась 2-ка в самом центре города. Жизнь, что называется, налаживалась. Пришло время о семье подумать. Пришло, подумал. Выбор пал на соседку Лизоньку, что на год младше. Этакий божий одуванчик, которого в детстве всяческий шкет норовил обидеть. До тех пор, пока не встал на защиту пигалицы с косичками, начинающий борец суперлегкого веса Гоша Анисимов. И первым о защитника споткнулся, вы не поверите, Сенька Прыщ. Нет, он не улетел в кусты и не бежал позорно с поля боя, размазывая кровавые сопли. Хотя мог бы. Не было всего этого. Сенька просто заглянул в глаза своей штатной жертве и понял вдруг 6-м чувством, что хлеба с солью больше не будет. А девочку эту, недокормленную, лучше больше за косы не таскать, дороже обойдется. Вот вам и весь Голливуд. Так и определилась будущая семейная жизнь Игоря Анисимова еще в детстве, задолго до совершеннолетия и его, и ее. А ведь Лизонька, не давая никаких обещаний, ждала его из армии, потом ждала, когда он встанет на ноги и придет время для женитьбы. Как-то случилось все это ровно, без уговоров, клятв и планов на будущее. Просто кивнула молча, когда Игорь предложил ей пойти в ЗАГС. Знала, наверное, что иначе и быть не могло. И он, наверное, знал, что не минует его чаши сия. Или чувствовал подспудно, благодаря мистическому 6-му чувству. И то, что у них родится именно дочь, а не сын, почему-то знали оба заранее. Даже имя придумали не за месяц перед родами, как все обычные люди, а 2 года. Машенька. Мария, Маруся, маков цвет. Стоит ли говорить, что у молодого участкового волей службы, вынужденного работать с человеческими отбросами, светом в окошке стала именно дочурка. Тихая и безобидная, как и ее мать в детстве. Копия и внешне, и внутренне. Только лучше и талантливей. А может, просто возможностей стало больше у детей 60-х в сравнении с послевоенным аскетизмом, выпавшим на долю их родителей. Впрочем, так глубоко Игорь не задумывался. Он просто был счастлив. Так счастлив, что порой страшно становилось. А вдруг это все закончится разом? Оно и закончилось. Просто, жутко и в одночасье. Накаркал. В 15 лет, именно в свой день рождения, Машенька умерла. Мария, Маруся, маков цвет. Она умирала у него на руках в приемном отделении скорой помощи. Задыхалась. И врачи просто не успели ей оказать хоть какую-нибудь помощь. Так быстро все это произошло. Смерть, согласно диагнозу, наступила по причине гипоксии и некардиогенного отека легких, наступившего молниеносно. А если человеческим языком, от передозировки синтетического наркотика неизвестного происхождения. Что-то из ряда кустарно изготовленных амфетаминов, как чуть позже, неофициально, сообщил ему знакомый патологоанатом. Неофициально, потому что наркомании в СССР нет и быть не может. Поэтому отек легких без криминала и без поиска виновных. А через месяц ушла из жизни и Лизонька, ни слова так и не произнеся после смерти дочери. Просто угасла, как свечка. А он запил. Видимо, тоже банально и предсказуемо. Из милиции выгнали, пенсию не заработал. Благо, своя квартира осталась, где каждая пылинка напоминала ему о любимых девчонках. Невыносимо. В пьяном угаре он все думал, взвешивал и сопоставлял, как такое могло с ним случиться. И за что? А главное, где им был упущен роковой момент начала катастрофы? В какой точке мироздания? Как он мог проморгать признаки надвигающейся беды? В какую сторону смотрел, если ничего не видел? Ничего не мог понять. Никакого намека. Ни морщинки, ни темного пятнышка на безмятежном небосводе окружающей его реальности он так и не смог вспомнить. Где ты оступилась, доченька? Школа, музыкальная студия, театральный кружок, курсы по ИЗО. Все спокойно, ровно и обычно, и безопасно. У Машеньки, чем бы она ни занималась, все получалось на отлично. Все красиво, успешно и талантливо. Не получилось только живой остаться. Мария, Маруся, маков цвет. Как? Настало время, и он благополучно и совершенно безболезненно вышел из своего годового запоя, не успев окончательно разрушить алкоголем мозг и печень. Хватило таки здоровья и воли. Вышел, потому что постепенно определилась конечная цель его пропащей жизни. Простая, как библейская аксиома. Око за око, зуб за зуб. Не должны жить те, кто убил его дочь и жену. Именно убил, без вариантов. И он начал расследование. Мент он или не мент, хоть и без корочек уже. У него ничего не было на старте. Ни зацепок, ни подозреваемых, ни мотивов. Одно лишь странное. Когда он нес Машеньку от машины скорой помощи в отделение, не желая ждать санитаров с носилками, его дочь, судорожно рывками глотая воздух, вдруг напряглась из последних сил, замерла и через пару секунд внятно и совершенно отчетливо произнесла «Трафарет». «Трафарет?» До операционной она не дожила, и это оказалось ее последним словом в жизни. Бредом, как ему показалось, на который он даже не удосужился обратить внимание, сплющенный и раздавленный свалившейся на него планетой горя. Он вообще тогда отключился от реальности, воспринимая окружающую действительность лишь фрагментами и через размытый бедой одноцветный фильтр оттенка сепии. Наверное, поэтому и жену не уберег, Лизоньку. Понимание чего и добило его окончательно. А потом снова всплыло это странное слово «трафарет». При чем тут трафарет? А ведь в нем, скорее всего, ключ и призрачная надежда на возмездие, как способ унять эту долгоиграющую и неутихающую боль в груди. Трафарет. Это гораздо больше, чем просто пустота. Да это практически все. Ибо ничего другого для возвращения его к жизни у него больше и не осталось, только это слово. И место, где нашли без сознания его Машеньку теплым июльским вечером на одной из скамеек сквера у основания синопского спуска, на таблетке. Уже что-то. И он начал копать, как одержимый, как сорвавшийся с цепи бешеный пес, как дьявол. В таком состоянии он и встретил меня, странного студента, который трется с непонятным интересом у пресловутой таблетки, да еще и в поздний час. Как только я цел остался, неизвестно. В общем, ничего из вышерассказанного я, разумеется, пока еще тогда не знал. Да, собственно, и знать ничего не мог в тот самый момент, когда увидел протянутую ко мне руку и услышал «Зови меня Аниськин». Не знал, но руку все же пожал. Видимо, почувствовал что-то шестым чувством. Аниськин ведь.